Вечер шел своим чередом, но так как выступающих было немного, я спросил шепотом, наклонившись к Сацу, «Сколько вам потребуется для выступления?» «Хорошо бы минут на 20». «Сколько удастся, столько скажу», — ответил он, бросил беспокойный быстрый взгляд на боковую кулису и сделал движение на стуле, давая понять, что собирается покинуть сцену. «Куда вы?» — прошептал я в его сторону потерянно. «Покурить», — ответил он, и боком незаметно проскользнул за кулисы. Это было странно, потому что курить, как я хорошо знал, он к этому времени бросил. «Волнуется человек», — помню, — подумал я. Список ораторов быстро иссяк. Я тщетно затягивал время в заключительном слове, все надеясь, что он выйдет на сцену, но он не появился, и после унизительной паузы вечер пришлось закрыть. Я тщетно искал его в кабинете директора, артистической комнате, коридорах клуба, желая высказать все, что я об этом думаю. Одежды его на вешалке не оказалось. В досаде я позвонил к нему на квартиру, намереваясь излить мое возмущение кому-нибудь из домашних. К моему удивлению, трубку снял он сам. «Ох, так где же вы?» — протянул он медовым голосом, который напомнил мне голос за дверью в сказке «Красная шапочка». «Я давно вас жду, стол уже накрыт». Я онемел от обиды. «Что вы молчите?» — ворковал он. «Неужели сердитесь, что я ушел пораньше? Но мое выступление было бы лишним. Вечер прошел так хорошо. Не сердитесь, приезжайте. Все равно я не сумел бы говорить длинно, дольше 2 минут. Вы знаете, какая история случилась как-то с Бабелем?» Я поехал. Сердиться на него было делом напрасным. Порой Сац начинал сетовать, что он ничего не успевает делать, что его договоры на переводы и редактирование горят ярким пламенем, что ему минуты нет сесть за стол и сосредоточиться. Чем же он был занят в это время? Лучше спросить, чем он не был занят. Все мы уже с молоду постоянно чувствовали себя погруженными в дела и заботы. Один он всегда был свободен. В любую минуту в его дверь мог постучаться всякий нуждающийся в нем, и он не выразил бы тени удивления или протеста. Он помогал старушке сочинять бумагу в суд. Девушке, учившейся в вечерней школе, диктовал план сочинения. Еще кого-то готовил к экзамену в университет. С молодым музыкантом разбирал сонату Бетховена. Люди мгновенно прилипали к нему. Сломав руку и оказавшись в больнице, он познакомился с молодым хирургом. Хирург по неопытности неправильно сложил ему кость. Сац испытывал жестокую боль, но только посмеивался, когда его повезли на вторую операцию. «Мы слишком увлеклись литературными разговорами», — оправдывал он молодого врача. Они стали друзьями. Сац не боялся человеческого горя. У многих больница, психиатрическая клиника или, не дай бог, тюрьма вызывают инстинктивное чувство отталкивания, самобережения, невольный искус устраниться от тягостных впечатлений бытия. Сац был бесстрашен. Он даже шел навстречу тому, что опасно и трудно, навстречу разным видам человеческого несчастья, горьким пьяницам, преступникам, сумасшедшим, безнадежно больным, и никогда не было у него оттенка брезгливости к жалкой бедности или стыдной болезни, высокомерия к трудной жизни. Если бы он был врачом, то, наверное, входил бы в чумные бараки и испытывал вакцину на себе. Русская поэтесса Кузьмина Караваева, она же мать Мария, трагическая фигура французского сопротивления, погибшая в немецком концлагере, хорошо говорила о помощи людям в быту, как о духовной задаче. «Пока мы стираем белье, чистим картошку и ездим в метро, это так, ничего, поделка. Но духовная помощь — это не поделка». Сац не выносил за скобки своей чистой интеллигентной жизни страдания больницы, темницы, дома скорби и не жалел времени, чтобы опекать больных, ходить с передачами, вызволять из узилища невиновных, кого-то брать из роддома, кого-то хоронить. Вечно сетуя на безденежье, он относился к деньгам более чем легкомысленно,